танцуй, эта музыка для нас. Танцуй, танцуй, и в твоих глазах тону я, тону я. Танцуй, танцуй, танцуй. Зажигай, зажигай, эта музыка для нас. Зажигай, зажигай, и в твоих глазах тону я, тону я. Танцуй, танцуй, танцуй. Для двоих танцуй, танцуй, танцуй. Закружила голову, заворожила сердце, и от мысли о тебе некуда мне деться. Я хочу быть рядом, быть хочу всегда с тобой, с тобой, с тобой. Танцуй, танцуй, это музыка для нас. Танцуй, танцуй, и в твоих глазах тону я, тону я. Танцуй, танцуй, танцуй. Зажигай, зажигай, это музыка для нас. Зажигай, зажигай, и в твоих глазах тону я, тону я. Танцуй, танцуй, танцуй. Невозможно, очень сложно нам с тобой расстаться. Зажигает небо, звезды для тебя одной, одной, одной. Танцуй, танцуй, это музыка для нас. Танцуй, танцуй, и в твоих глазах тону я, тону я. Танцуй, танцуй, танцуй. Зажигай, зажигай, это музыка для нас. Зажигай, зажигай, и в твоих глазах тону я, тону я. Танцуй, танцуй, танцуй. В твоих глазах тону я, тону я. Танцуй, танцуй, танцуй. Зажигай, зажигай, это музыка для нас. Зажигай, зажигай, и в твоих глазах тону я.